От сказанного Хаджи голова Хибы поникла. «Просто не верится». Он неожиданно подумал о Микаге. Представил, как она дожидается его дома, на аллее или в холле у Кат. Ему даже нравилось, что она его ждет. И девушка говорила, что ей тоже нравится. Но причиной тому обещание, что я обязательно приду. Поэтому, о чем только думает Микки? Медленно спросил он. Она думает, что я приду? Он знал ответ и так. Да, вот же беспокойная натура, подумал парень. Она действительно моя противоположность. Она версия меня, которой нравится ждать? Хиба вздохнул, и его легкие пробрало холодом. Я не знаю. Ему еще предстоит решить, вступать в бой или что другое, но... Микки продолжит ждать, даже если я не знаю, да? Хаджи медленно кивнул и немного выпятил грудь. «Тогда ты знаешь, как поступишь здесь?» «Да», — кивнул Хиба. «Что я собираюсь здесь сказать и сделать самонадеянно?» — подумал он. «Но не пройдя через это, она, наверное, будет дожидаться вечно. Прошу». Он поднял кулаки, уставился на Хаджи и сделал вдох. И пока воздух входил в легкие, тело наполнялось силой, и парень набирался решимости. Он обратился к мужчине, который шел по пути сражения гораздо дольше его. «Прошу, стань моим противником, чтобы я мог прийти туда, где Микки. Ты можешь здесь проиграть, знаешь? Даже так, она будет меня ждать. Но я не знаю, что должен сделать для нее. Но если ничего не поменяется, я проиграю снова». «Так ты хочешь, победив меня, стать хоть немного сильнее?» «Да», — сказал Хиба, осознавая, насколько же это самонадеянно. «Микки непобедима, но ты однажды проиграл. Так что, по крайней мере, я не могу выступить против нее, не победив сначала тебя!» Без колебаний он пригнулся, топнул стопой и воспользовался отдачей. Хиба рванулся вперед, словно гадая, сможет ли достичь человека... Нет, двух человек, которые его ждут. Комбинированная атака требовала скорости и выносливости, и ее можно провернуть, только научившись плавно переводить одно движение в другое. Все сводилось к смыканию одной атаки с другой. Например, если ударить правым кулаком, правая часть тела тоже сдвинется вперед. Левый бок же оттянется назад, так что станет трудно послать левый кулак. Но что если, наступая вперед правой стопой, развернуть пяту внутрь? Тело скользнет в правую сторону, и будет проще повернуться по часовой стрелке. Если в тот же миг запустить удар левой ногой, то можно сдвинуть всю левую сторону вперед вместе с кулаком. Повторяя похожие движения, можно выдавать не просто серию ударов. Можно усиливать каждый из них бедрами, и каждая атака в цепочке способна будет победить противника. Хиба способен такое делать. У него была скорость, выносливость, движение и опыт. Но в его случае опыт происходил не от поединков во плоти. Большинство сражений против третьего гира велись между богами войны, а его тренировки в додзе или укат не вынуждали ставить на кон свою жизнь. Но он все равно имел явный опыт. Опыт поражения. Какое убожество! Тот парень смотрел на себя. Ему казалось, что он не дорос до полноценного бойца. Но... думал Хиба. Но что с этим не так? Он просто не мог позволить себе мириться с таким положением. «Я хочу стать сильнее!» Он выпустил свою комбинированную атаку, и Хаджи ее принял. В случае парня блокировка кулака не означала, что атака прекращалась. Хиба переводил отдачу отбитой атаки в следующую. Он крутился словно юла, один за другим выпуская кулаки. Его колени, ноги, в особенности локти, идеально подходили для скоростного вращения. И Хаджи увеличил между ними расстояние. Он расположился за машиной и послал в него концепт неподвижности. Но Хиба двинул тело к холму и колесом ушел с дороги. Приземлившись, парень скакнул к Хаджи и швырнул размашистый удар. С твердым звуком Хаджи блокировал его рукояткой BSP. Наконечник смотрел вниз и взметнулся вверх, как бы зачерпывая Хибу. Тот оттолкнулся от кончика и подпрыгнул сам. В то же время BSP столкнулся с автомобилем за собой. Однако, Хаджи продолжил взмах копья. Словно играя в гольф, он толкнул падающую красную машину навстречу Хиби. Прогремел оглушительный звук, и мяч для гольфа полетел. Хиба оттолкнулся от борта падающей машины и приготовился с нее спрыгнуть, но автомобиль развалился. Хаджи это спланировал. Уничтожив машину, как раз когда Хиба собирался прыгнуть, он отменил его действие. Хиба неизбежно упадет, без возможности удачно приземлиться. Вот только этого не случилось. Парень не полагался на инстинкты. Он предугадал, что сделает Хаджи, и, покрываясь холодным потом и теплой кровью, приготовился к приземлению. Едва достигнув земли, Хиба ринется к Хаджи, как раз закончившему взмах BSP. Глаза мужчины повернулись вверх к машине, так что он будет полностью открыт. Вот только не сработало и это. Хиба неожиданно осознал, что прекратил падать. А! Это продлилось всего миг, и затем он услышал, как от воздуха под его ногами раздается что-то вроде треска стекла. Он использовал свою силу неподвижности, чтобы создать путь для моего падения? Это означало, что мужчина предугадал действия Хибы на 2 шага вперед. И когда слегка замедленное падение парня возобновилось, он увидел, как Хаджи бросился на него. Мужчина развернул BSP и взмахнул им горизонтально, словно подхватывая парня. Наконечник копья попал в цель. Автоматические куклы на разведывательном самолете услышали, как с одного квартала Канда донесся твердый удар. От системы наблюдения пришел электронный сигнал. «В Хибу саму попали!» Донесение наполнило самолет напряжением. Хиба не сдерживался. Когда ни одна из атак бойца не достигает врага, и ты первым пропускаешь удар, страшнее ранения только одно – потеря импульса. Твоя сосредоточенность упадет, и нельзя будет двигаться так же быстро. И словно в доказательство тому, автоматическая кукла тихо произнесла. «Хиба сама не движется. Он жив, но неподвижен».